браком-то в сущности не пахло. Удивительно, что из этих подчеркнуто непрочных связей сплошь и рядом возникали устойчивые союзы. Гораздо более прочные, чем основанные на лжи и обмане приличные браки старших поколений. Мы сходились, не заглядывая вперед. А потом выяснялось, что расставаться не хотим и не можем. Еще хорошо, что нищие до ужаса мы не знали денежных расчетов, и они совсем не участвовали в наших любовных коллизиях. Любой мальчишка раздобыл бы булочку для своей подруги. Так было и у нас с Мандельштамом. В Киеве, как я говорила, мы бездумно сошлись на первый день. И я упорно твердила, что с нас хватит и 2 недель, лишь бы без переживаний. Когда он привез меня в Москву перед Грузией, я смертельно обиделась на Экстер, которая сказала Таирову: «Вы помните мою ученицу? Она вышла замуж за Мандельштама». Я сочла это сплетней и вмешательством в мои личные дела. Какое кому дело, с кем я живу? Постепенно я убедилась, что, как ни верти, меня все равно считают женой Мандельштама, и постепенно свыклась с этой мыслью. Мандельштам смеялся над моей дурью, ругал за нигилизм и медленно, но твердо брал меня в руки. Сам же Мандельштам, несмотря на твердую основу, тоже был человеком своего поколения. И в его голове скопилось немало дури в причудливом сочетании с основой. Его возмущала моя готовность к разрыву, а я восставала против петербургской накипи, пахнущей жоржиками и собакой. Он сильно влиял на меня, делал меня для себя. Но и я чем-то меняла его своей нетерпимостью и готовностью расстаться в любой момент. Однажды Мандельштам потребовал, чтобы я говорила ему «ты». В первые годы дневным словом у меня было «вы», как у большинства моих современниц. Скорее всего, оно само собой перешло бы в «ты». Но Мандельштам был нетерпелив и сообщил мне об этом согласно правилам, усвоенным в собаке. Девчонок, которым я говорю «ты», а они мне «вы», будет сколько угодно, а «ты» — мое «ты». Сейчас я думаю, что мое «ты» появилось не без Флоренского, которого тогда еще не удосужилось прочесть, но тогда все внимание обратила на собачьи прелиминарии. Я ответила, что меня вполне устраивает роль девчонки «ты, вы». А если ему нужна другая, ими и не пахло, пусть уходит. А не то я уйду к кому-нибудь из мальчиков. Мандельштам искренне удивился. У всех его петербургских друзей водились девчонки, и они нисколько не мешали существованию приятных жен. Он знал еще, что с виду непреклонные дамы в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев. Этого он для себя не хотел. И с меня не спускал глаз. Мне он упорно внушал, что вся мировая литература занималась изменой женщины, не придавая ни малейшего значения мужской измене. Я перевела это на бабью мудрость. Мужчина несет из дому, а женщина в дом. Но так как у нас дома не было, обещала в случае чего отнести в другой дом. Ссоры вспыхивали зря, на пустом месте. И прошло немало времени, пока мы на опыте убедились, что измена, будь то со стороны мужчины или женщины, не радость, не веселое порхание бабочек, а настоящее.